Братья Гримм. Три брата. Много лет тому назад жил на свете отец с тремя сыновьями. Выросли сыновья молодцами, один лучше другого. Вот и говорит им отец: «Ступайте, дети, по белу свету странствовать, людей посмотрите и какому-нибудь делу научитесь. Тому из вас, кто самым лучшим мастером вернется, я свой дом оставлю». Пошли братья странствовать. 3 года бродили они по чужим краям, а через 3 года вернулись все в один день домой к отцу. «Здравствуй, отец», — говорят они. «Здравствуйте, дети», — отвечает отец. «Ну что, научились чему-нибудь?» «Да», — говорят, — «научились». «Чему же вы, дети, научились?» «Я, — говорит младший сын, — брить научился. Я, — говорит средний сын, — ковать научился. А я, — сказал старший сын, — фехтовать научился». «Ну и хорошо, — говорит отец, — хотел бы я посмотреть, ловко ли вы умеете брить, ковать и фехтовать». А в это время по полю бежал заяц. «Эх! — закричал младший сын, который брить научился, — тебя-то мне и надо». Схватил он тазик и мыло, взбил кисточкой пену, а потом догнал зайца, на бегу намылил ему мордочку и выбрил обе щеки. Да как чисто выбрил! Ни разу не порезал, ни одного волоска не оставил. «Хорошая работа», — сказал отец, — «ловко бреешь». И только он это проговорил, как на дороге показалась карета. «А ну-ка», — говорит средний сын, который ковать научился, — «посмотрите, отец, и на мое умение». Побежал средний сын за каретой, догнал ее, оторвал у лошади на всем скаку все 4 подковы и тут же на всем скаку подковал ее сызнова. «Отличная работа», — сказал отец, — «не хуже, чем у твоего брата». Тут заговорил старший сын. «Позволь, отец, и мне показать свое умение». «Что ж», — говорит отец, — «покажи». А как раз в это время пошел дождь. Взял старший сын свою шпагу, да как начал вертеть ее у себя над головой. Так быстро вертит, что ни одна капля на него не попадает. Дождь льет все сильнее и сильнее, хлещет, как из ведра, а старший сын только вертит шпагой и стоит сухой, будто под крышей. Все капли дождевые шпагой отбивает. Увидел это отец, удивился и сказал детям: «Все вы искусные мастера. Не знаю я, кому из вас дом оставить. Живите все вместе». Согласились с ним сыновья, да так с тех пор вместе и живут.